1995. Неглиневское кладбище. Первое. Директор Шатухин подписывал бумаги. Перед ним на столе лежала их целая стопка. Василий Трофимович брал верхний лист, читал его, держа в вытянутой руке, морщился каждый раз брезгливо, но все равно ставил подпись. Секретарша Александра Петровна ловко выхватывала подписанное и убирала с глаз долой, в папку. Расправившись со стопкой, Шатухин снял очки, широкой ладонью потер лицо, зевнул. «Все, что ли?» – спросил устало. «На подпись все», – секретарша пожала плечами. «А в приемной сидит один». «Санкин, пенсионер?» – встревожился директор. «Да нет, молодой», – Александра Петровна глянула в бумажку. «А Кользин, СКБ?» «По личному?» «Говорит, по производственному». «Значит, опять склок в КБ. Как пауки в банке, честное слово». «Ладно, зовите этого, и хватит на сегодня». Допущенный Александрой Петровной, в кабинете появился скромный молодой человек с рыжеватой и несколько встрепанной шевелюрой. Смущенно глядя на директора сквозь очки, он поздоровался и представился инженером Окользиным, Сергеем. «А отчество?» – тепло улыбнулся Шатохин. «Юрьевич», – признался инженер. «Так-так», – директор указал на стул и, не давая посетителю раскрыть рот, заговорил сам. «Хорошо, что вы зашли, Сергей Юрьевич. Расскажите-ка мне, что там у вас делается в КБ. Когда оснастку под 712-й надеетесь сдать?» 712-й заказ был ахиллесовой пятой конструкторского бюро, и Шатохин нарочно упоминал его, разговаривая с конструкторами. Это заставляло их держаться в рамках. На этот раз, однако, коронный вопрос не произвел ожидаемого эффекта. «Скоро сдадим», – равнодушно пожал плечами посетитель. «Но я хотел поговорить не о КБ». «По личному», – подумал директор определенно. «Я насчет грубельных печей», – продолжал инженер. «Случайно увидел проект. Мы что, собираемся строить участок в Неглиневе?» Василий Трофимович помедлил, соображая, к чему бы такой вопрос. Проект был давно утвержден и передан строителям. «А что, собственно, вас беспокоит?» Окользин зябко поежился, глянув куда-то в окно. «Нельзя этого делать», – тихо сказал он. «Это опасно. Я сам из Неглинева, и родился там, и в школе учился, и… ну нельзя, ей-богу, нельзя!» «Не волнуйтесь, Сергей Юрьевич», – Шатохин удивленно смотрел на инженера. «Никто и не собирается устраивать площадку в самом селе. Она будет в 3 километрах, и это совершенно не опасно. Ну не могу же я прямо в городе грубель обжигать, кто мне разрешит? А там болото, земля бросовая, совхоз от нее отказался». «Да не бросовая», – перебил его Окользин, – «а заповедная, то есть заказанная человеку, зареченная, понимаете? Испокон веков люди там не строили ничего, не сеяли, лес не рубили, потому что это кладбище». Шатохин озадаченно уставился на инженера. Про какое-то кладбище на месте будущей грубельной площадки он слышал впервые. «И что же?» – осторожно спросил он. «Там и памятники есть, надгробия какие-нибудь?»